Даже и не упомню, вошел ли он в современное собрание сочинений. Ну, Грина я отроду не жаловал. Полюбовался на коллаж «Герои и жертвы Отечественной войны 1914-1917 годов». Все, как на подбор, с браво закрученными усами, глядели орлами. Исключение составлял подпоручик П.А. недавний. Ни усов, ни орлиного взгляда, пацан пацаном. Даром, что нагр, орд, св, стан, третий, ст, и Анны, третий и четвертый, ст. Были мне представлены также известный французский писатель Октав Мирбо, мне положительно неизвестный, новый японский посол в Петрограде, виконт Ушида, и новая абиссинская императрица Зеодиту, дочь Негуса Менелика, статная негритянка, которую в нынешних энциклопедиях величали когда Зеодиту, когда Зоудиту, и уже известно, что властвовала она, неудачно. На последней странице обложки донельзя счастливый буржуй в халате, потрясая расписной коробкой, возглашал «Корин против запоров. Работает, пока вы спите». Сильно, видать, достал его недуг, коль он так радовался. За моей спиной, в сопровождении родителей, ехал младенец, которому путешествие активно не нравилось. Временами он громко на весь вагон взрёвывал. Под датой папаша сей же час принимался его стращать. «Сейчас вон бабе-яге отдам!» Древняя бабулька в ветхом пальтишке и грязно-зеленом платке охотно включалась в действо. «Сейчас баба приберет, у ней жить будешь, так чё тогда?» На переднем сиденье, возложив руки в тонких перчатках на ручку дипломата, горделиво присутствовал пожилой туз, если судить по затянутой в черную кожу спине и андатровой, не по сезону еще, шапке. Спина тоже раскачивалась в трамвайном ритме, но амплитуда была чуть раздольнее. Видно, и этот был под шофе. Что ж, выходной, время позднее, не с работы же люди возвращаются. Это только я такой ненормальный. Да еще красивая, пусть не первой молодости, дама, в широкополой шляпе и ослепительно-белом шарфе с царственной небрежностью, обмотанном вокруг стоячего воротника короткого бежевого полупальто, из-под которого сразу начинались полные, однако же не утратившие стройности, ноги в черном полиамиде. Дама стояла возле выхода, вперясь в убрызганное грязью окно. Что она там видела? Один бог знает. Я не без труда отвел глаза от черного полиамида и обнаружил в огоньке рекламу еще одного средства от запоров. Стомоксиген доктора Антона Мейер. Должно быть, накануне двух подряд революций именно запор был болезнью века, а после его сменил понос. Господам читателям предлагалось также «Волшебство и магия. Самая полн книга. Кажд может легко научиться. Ц. 1 руб». Я бы и червонца не пожалел. Тогда все обреченные архивы города были бы мои. Трамвай остановился. Гулко сыграл дверями. И произошло то неизбежное, чего я больше всего и опасался. В вагон поднялась кодла. Тотчас же во всю матушку врубила кассетник и принялась меж собой общаться. Кассетник огласил окрестности нытьем безымянного исполнителя о любви и о розах. Судя по голосу, нытик был еще и кастратом, так что вполне мог ограничиться одними розами. Общение же состояло по преимуществу из ржания, из звукоподражаний выстрелом и ударом, а все остальное было тупой, неискушенный мат. Всякий раз, когда я возвращался этим трамваем поздним вечером, обязательно находилась кодла, дабы испоганить мне настроение. И всякий раз я порывался немедленно выйти, но удерживался, Трамваи в эту пору редки, да и на остановке меня ожидала точно такая же кодла. Она же встречала меня и в том трамвае, куда я хотел бы пересесть. Кодла жила по своим законам. Окружающие обычно ее не занимали. Она была вещью в себе, замкнутым социумом. И частенько, прокатившись без малейшего поползновения оплатить проезд, вываливалась прочь в темноту и слякоть. После нее оставалась лишь вонючая, перегарная, никотинизированная, напитанная скрытой угрозой атмосфера. Но случалось и по-другому. Кодла кодли лупус ест. Иной раз ее совокупное внимание все же переключалось вовне. И тогда я, заранее уловив такое переключение, выскакивал на первой же остановке и старался не думать о том, что происходило в вагоне после меня. Не мне, с моей конституцией, встревать в истории. Этим вечером мне не повезло. Изматерившись с головы до ног, кодла, скуки ради, стала вязаться к даме. Кодлу чем-то привлекла шляпа. Наверное, тем, что ни одна из подружек кодлы такой шляпы отродясь не нашивала. У нормальных людей комплекс неполноценности выражается по-разному, но только кодла находит в нем источник развлечения. Мне жутко не хотелось выходить. До дома оставалось всего 5 перегонов. Я уткнулся в огонек. Не воспринимая содержимого, прочел дешевый рассказик некоего Джорджа Эндрю Чемберлена. Жалобно покосился на андатровую шапку, та мерно вихлялась из стороны в сторону, ни на что не реагируя. Семейка давно вышла, и только баба-яга сидела нахохлясь на прежнем месте. Ничему я так не обрадовался бы сейчас, как милицейскому наряду, хорошо бы с резиновыми дубинками. Но стражи порядка в такое время суток в трамваях не катались, да и не всякий наряд отважится связаться с кодлой. Тогда я мысленно вызверился на самую даму. Какая к дьяволу шляпа! В ногах все дело. Такие ноги для датого мужика круче всякого феромона. Не девочка, должна бы соображать, что ночь на дворе тоже выставилась, парижская красавица, еще б нагишом проехалась. Все шло своим чередом. Кодла вязалась к даме. Дама стояла с мученически вскинутой головой и пялилась в замызганное стекло. Видно, ей тоже хотелось поскорее добраться до дому. Кастрата сменил гундосый, по фамилии, кажется, Муромов, и загундел про яблоки на снегу. Андатра, по всей видимости, спала. Я прятался в своем журналишке. Было противно. Дьявольщина была... Очень противно. Было невыносимо противно.